В какой-то момент, уже под вечер, Наташа собралась пойти заплатить за телефон. На нее давила ужасная тишина, царящая в доме, и было невыносимо видеть лицо матери, на котором читался страх. Она открыла сумочку и остолбенела. Денег не было. Она вытрясла содержимое на кушетку, открыла уже почти пустой чемодан. Снова бросилась к сумке в надежде, что произойдет чудо и деньги окажутся на месте, но чуда не произошло. 2000 франков, которые оставались у нее от размененных в Париже долларов, исчезли. Наташа бросилась к матери. «Мама, Сережа заходил ко мне в комнату». «Не знаю. Я была в кухне. Что случилось?» «У меня из сумки пропали деньги». «Не может быть!» «Это он». «Ты с ума сошла! Он не мог». «Мог, как видишь». «У тебя, конечно, ничего нет. Господь с тобой. Пенсия только послезавтра». Снова началось ожидание, еще более страшное, чем предыдущее. Время двигалось медленно, вернее, оно не двигалось вовсе. Теперь они старались успокоить друг друга, говоря, что ничего страшного не произошло, что такие вещи с подростками случаются, что потом из них вырастают прекрасные люди, что Сережа всегда был хорошим мальчиком с характером, совсем не похожим на характер отца. И чем больше они успокаивали друг друга, тем меньше верили собственным словам. Наступила ночь. Они прислушивались к каждому шороху на лестнице, к каждому стуку парадной двери, к шуму лифта. Потом в доме все стихло. Наташа вышла на улицу. В переулке, освещенном нитью тусклых фонарей, не было ни души. Когда она вернулась в квартиру, часы пробили 2. Зинаида Федоровна сказала, что нужно разбудить Людмилу Ивановну и попросить разрешения позвонить. Наташа, знавшая, до какой степени ее мать всегда боялась беспокоить других людей, ужаснулась. «Ты думаешь, вдруг он попал в больницу? Или в милицию?» Людмила Ивановна оказалась на высоте. Она не только разрешила им позвонить, но побежала ставить чайник, заметив, что обе женщины совершенно измучены многочасовым ожиданием. Наташа трясущимися руками набирала номер милиции, моргов, бюро несчастных случаев. Ей приходилось отвечать на страшные вопросы: возраст, рост, приметы. Под левой лопаткой? Говорите громче. Как одет? Рубашка или майка? Ждите. Черная? Ждите. Она ждала. Сердце ее в этот момент почти не билось. Нет, не обнаружено. Они выпили по полчашки чаю, пока Людмила Ивановна успокаивала их, говоря, что Сережа просто загулял. «Мальчонке 13 лет, чего вы хотите? Побегает, побегает и придет. К юбке-то его не пристегнешь, чай вырос». Когда они вернулись в квартиру, не поддавшись на уговоры Людмилы Ивановны посидеть еще,